Глава 11. В разбойничьем гнезде. В тот самый вечер, когда Борятинский отправился выручать Синявина из вертушки, часа за три до этого в знакомом нам домике в селе на Прудном собралась целая кумпания. Здесь был и дядя Митяй, и Антропыч, и какой-то молодой парень с опухшим от пьянства лицом и всклокоченными волосами, целой шапкой окружавших его большую котлообразную голову, и две бабы, одна помоложе, другая постарше, но обе достаточно непрезентабельного вида, растрепанные, грязные и полупьяные. В маленькой душной комнате, еле освещенной дымившей лучиной, было до того накурено махоркой, что клубы дыма облаками висели в воздухе. Курили все, и мужчины, и бабы, с каким-то остервенением затягиваясь крепчайшим дымом из коротенькой трубочки, то и дело переходившей из рук в руки. Но еще чаще, чем трубка, в руках собеседников виднелись стаканчики с зеленоватым ерофеичем, целый штоф которого красовался на столе, среди нескольких луковых головок, кусков редьки и соли, грудкой насыпанной прямо на грязную доску стола. Штоф уже опустел наполовину. Лица собеседников, и без того багровые от красного света лучины, еще более побагровели. Глаза посоловели и налились кровью, а языки развязались окончательно. И отрывочный дотоле говор превратился в какой-то неясный гул, из которого вырывались только отдельные слова, произносимые какими-то вскриками. Но это продолжалось недолго. И Антропыч, очевидно главенствовавший здесь, резко воскликнул: «Ну, будет галдеть, черти! Надо теперь и о деле поговорить!» «Сказывай!» — отозвался Митяй, слезая с лежанки, на которой сидел, и подходя ближе к Антропычу. Антропыч, державший в руках трубку, затянулся, сплюнул, передал ее Митяю и заговорил: «Но ничего, ребята, будем дело делать». «Пора, заждались уж», — заметил парень. «Ну вот и дождались, а то, видно, у тебя руки чешутся». «Чешутся и есть». «Ну и чеши их опосля, когда черед придет», — сердито буркнул Митяй. «Да не мешай нам о деле говорить». «Ну так сказывай, Антропыч, как ты его сиятельство-то залучить думаешь?» «А уж это мое дело. Предоставить вам предоставлю, а распоряжаться вы опосля будете. Только чур, уговор. Без меня его не раздевать». «А что, видно, круглячки есть?» «А уж это-то опять-таки мое дело». «Да ты толком сказывай», — опять вступился парень. «Мы ведь тоже даром работать не намерены». «Никто даром и не заставляет. Свою долю получите. А только без меня дележки не начинать. Сам разделю». «А когда ж ты его предоставишь?» — спросил Митяй. «А вот завечереет совсем, тогда и пойду». Одна из баб помоложе вступила в разговор. «А молодой князек, аль старый?» — спросила она. «Ишь!» — загоготал парень. «Ишь, заведущая! Мало тебе нас, что ли?» «Ну да, очень вы нам нужны», — хриплым голосом отозвалась другая баба. «Ваше дело только водку лопать». Митяй сердито стукнул кулаком по столу. «Будет галманить-то, черти! Не дадут и о деле столковаться!» «Так как же, Антропыч, здесь мы князька-то пристукнем? Здесь, аль в иное место сволочь его?» «А это как хочешь. Мое дело — словить птичку в селок, а голову свертывать вы ей будете. Ты мне его только убери, да так, чтобы им и не попахло». «Уберем. Да для чего не убрать? Не впервой, не махонькие», — буркнул Митяй.